Разумеется, мы не можем обойтись без всех этих гражданских ПВО, убежищ и прочего. Радикалы спекулировали на этом вовсю. Но я полагаю, можно быть уверенным в том, что никаких воздушных налетов не будет, во всяком случае на Лондон. Возможно, немцы попытаются напасть с воздуха на портовые города, но не далее, как вчера, я имел в Бифштексе интересный разговор с Эдди Бестбингеном. Мы обладаем очень ценным изобретением, оно называется радиопеленгатор и дает возможность отражать их удары. Джо, дорогой, у вас всегда в высшей степени утешительные сведения. Что это такое радиопеленгатор? Я и сам толком не знаю, все это строго секретно. Бедные Барбары в Малфри-беженцы. Какой ужас. Милая, мечтательная Малфри, подумать только. Изысканный салон с отделкой Гриллинга Гиббонсона будет отдан под школу-интернат. Это какая-то чепуха, Синти. Гриллинг Гиббонсон. 1648-1720, выдающийся английский скульптор, резчик по дереву и декоратор. Вы знаете, я не склонен к скороспелым пророчествам, но я думаю, одно мы можем принять за аксиому. Воздушных налетов не будет. Немцы никогда не посягнут на линию Мажино. Французы, если понадобится, будут держаться вечно. Воздушные базы немцев расположены слишком далеко. Они не смогут на нас напасть. А если нападут, мы их зарадиопеленгируем. Джо, сказала леди Сью, когда они остались один на один за кофе. Я хочу поговорить с вами относительно Безила. Как часто за последние 20 лет сэру Джозефу приходилось слышать эти тягостные слова, произносимые с самыми различными интонациями, в самом широком спектре настроений, но всегда, при всех обстоятельствах, предварявшие не то чтобы скуку, но, во всяком случае, некоторое умаление занятности и теплоты их собеседований. Ибо лишь на этих материнских конференциях Синтия Сил оставляла желать лучшего как друг. Лишь на них, вместо того, чтобы давать, она как бы требовала умеренной мзды за богатый дар своей дружбы. Обладая сэр Джозеф соответствующим складом ума, он мог бы начертить график частоты и интенсивности подобного рода бесед. Начиная с детской комнаты, кривая неуклонно шла вверх через все школьные годы, вплоть до университета. Это было время, когда сэра Джозефа призывали восторгаться каждой новой фазой скороспелого развития Безела. В те годы он принимал Безела по номиналу и считал его исключительно одаренным, красивым молодым человеком, которого могут испортить. Затем, к концу второго года пребывания Безела в Бельо-колледже, последовал ряд мелких сейсмических потрясений. Это было время, когда Синтия Сил поочередно впадала то в безмолвное замешательство, то в многоречивое расстройство. Затем первая катастрофа, и тотчас же вслед за ней смерть Кристофера. С тех пор кривая то ныряла, то головокружительно шла вверх, соответственно тому, возносила ли молва бесчинство Безела на свой гребень или низвергала их в свои хляби. Однако с течением лет в среднем уровне этой кривой наблюдался отрадный спад. Последний раз сэр Джозеф слышал о Безеле по меньшей мере полгода назад. «А-а-а», — сказал он, пытаясь угадать по тону хозяйки, что от него требуется, рассудительность, сочувствие или готовность к поздравлениям. «Так что же, Безел? В прошлом вы так часто мне помогали». «Старался, как мог», — сказал сэр Джозеф, мгновенно вспомнив длинный ряд своих провалившихся попыток что-нибудь сделать для Безела. «В мальчике масса добрых задатков». «С нынешнего утра я намного спокойнее за него, Джо. В последнее время я порой начинал сомневаться, удастся ли нам вообще найти для него то, что нужно. Он столько всего перепробовал и всегда был не на своем месте. Так вот, война, мне кажется,